Ночью лунной, девочки умной, ты шла с востока, звезда, кажись, рока, а может не рока, а хэви-металла, блюза, джаза, индустриала. Пришла и уснула сном бегемота и захрапела, как целая рота. Раскинув руки как можно пошире, засунув ноги в постельные дыры, девочка встала, оделась получше, оделась покруче, решила покушать, включила чайник, поставила греться, два бутерброда, так чтобы наесться. Чайник вскипел, но стоялась заварка, стало на кухне очень жарко, стало на кухне слишком душно, свежего воздуха капельку нужно. И вот на балкон девочка вышла, ловко, бесшумно, как серая мышка. Небо над нею раскинулось морем, и эта ночь показалась ей горем. Она ждала любви и счастья, ей хотелось вкусить живой страсти. И кто же теперь там лежит на постели? Звезда с востока, ни души, ни тела. А там в вышине другие звезды, там сила и воля, соловьиные гнезда. Свободный полет, без страха и боли, жизнь без слез, счастливая доля. Девочка вспомнила тех, что любила, сделала шаг и себя погубила. Чай по ночам, нет хуже привычки. Повезло, было модиум, дома в аптечке.